Глава 18. Объяснение. Добрая, хорошенькая мисс Кармикел рассеяла недоумение Сары. За ней тотчас же послали, и она, обняв Сару, рассказала ей все. Неожиданное открытие так взволновало больного, что им вдруг овладела страшная слабость. Решили, что Саре следует уйти на время в другую комнату. «Я боюсь потерять ее из виду даже на минуту, Кармикел», — чуть слышно проговорил мистер Кэррисфорд. «Я побуду с нею», — сказала Дженнет. «А потом придет мама». И Дженнет увела Сару. «Мы так рады, что вы нашлись», — сказала она. «Вы не можете себе представить, как мы рады!» Дональд стоял, засунув руки в карманы, и несколько сконфуженно смотрел на Сару. «Если бы я спросил ваше имя, когда давал вам мой сикспенс, — сказал он, — вы ответили бы мне, что вас зовут Сара Кру, и вас тотчас бы нашли!» Затем пришла миссис Кармикел, радостная и взволнованная. Она обняла Сару и поцеловала ее. «Вы, конечно, очень удивлены, мои бедные дети», — начала она. «Я сейчас объясню вам все». «Скажите мне сначала», — прошептала Сара, показывая на затворенную дверь библиотеки. «Неужели бесчестным другом моего папы был он? Неужели он?» Миссис Кармикел заплакала и снова поцеловала ее. Ей казалось, что Сару нужно целовать почаще, потому что ее очень давно не целовал никто. «Мистер Кэррисфорд не был бесчестным, моя дорогая», — ответила она. «И деньги вашего папы целы. Мистер Кэррисфорд только думал, что они пропали. А так как он очень любил вашего папу, то мысль, что он довел его до разорения, очень сильно подействовала на него. Он заболел воспалением мозга. На время потерял рассудок и чуть не умер. А когда он немножко поправился, вашего папы уже не было в живых». «И мистер Кэррисфорд не знал, где я», — прошептала Сара. «А я была так близко». Ее особенно поражало то, что она была так близко. «Мистер Кэррисфорд думал, что папа отвез вас в Париж и отдал в одну из тамошних школ», — пояснила миссис Кармикел. «И все время искал вас там. Много раз видел он, как вы проходили мимо его дома, такая грустная и измученная. Но ему и в голову не приходило, что вы — дочь его друга. Ваше положение тронуло его, и он захотел сделать вас счастливее. Рамдас, по его поручению, влезал к вам в окно и приносил вам разные вещи». Сара вздрогнула от радости, и лицо ее просияло. «Так значит, их приносил Рамдас?» — воскликнула она. «Мистер Кэррисфорд поручил это Рамдасу и изменил все вокруг меня, как по волшебству?» «Да, моя дорогая, он очень добрый и принял в вас участие ради пропавшей дочери его друга». Дверь отворилась, и вошел мистер Кармикел. «Мистеру Кэррисфорду лучше, и он желает видеть вас», — сказал он Саре. Сара с сияющим лицом вошла в библиотеку и остановилась около кресла мистера Кэррисфорда, прижав руки к груди. «Это вы заботились обо мне», — взволнованно проговорила она, «и присылали мне разные хорошенькие вещи». «Да, мое бедное дитя», — ответил мистер Кэррисфорд. Он смотрел на нее с такой же любовью, как когда-то смотрел отец. И Сара опустилась перед ним на колени, как часто становилась перед отцом, когда они жили вместе и горячо любили друг друга. «Значит, мой друг — это вы!» — воскликнула она и, прижав губы к его руке, несколько раз поцеловала ее. «Недели через три или через месяц он выздоровеет и будет совсем другим человеком», — шепнул мистер Кармикел жене. «Посмотри на него». И на самом деле мистер Кэррисфорд казался уже не таким слабым и больным, как прежде. Теперь У него была маленькая хозяюшка. Ему приходилось о многом подумать и позаботиться. Прежде всего, нужно было покончить с мисс Минчин. С ней нужно повидаться и уведомить ее о перемене, происшедшей в судьбе ее воспитанницы. Сара не вернется в школу. Мистер Кэррисфорд твердо решил это. Она останется у него в доме. Мистер Кармикел сходит к мисс Минчин и объяснится с ней. «Я рада, что мне не нужно возвращаться к мисс Минчин», — сказала Сара. «Она очень рассердится. Она не любит меня, хотя, может быть, виновата в этом я сама, потому что тоже не люблю ее». Но мисс Минчин избавила мистера Кармикела от труда и сама пришла за своей воспитанницей. Ей зачем-то понадобилась Сара, но когда она велела позвать ее, ей сказали, что той нет дома. Одна из служанок видела, как Сара, держа что-то под кофточкой, вышла из дому и направилась к индийскому джентльмену. «Что это значит?» — воскликнула мисс Минчин, обращаясь к сестре. «Не знаю, сестра», — ответила Амелия. «Может быть, она познакомилась с ним, потому что он тоже жил в Индии». «От нее можно ожидать этого», — сказала мисс Минчин. «Должно быть, она постаралась добиться его сочувствия каким-нибудь неприличным образом и втерлась к нему в дом. Она вошла к нему уже часа два тому назад. Я не могу допустить такой вольности, а я пойду сама. Разузнаю все и извинюсь за ее вторжение». Сара сидела на скамеечке около кресла мистера Кэррисфорда, когда Рамдас доложил о приходе мисс Минчин. Сара невольно встала и побледнела. Но мистер Кэррисфорд заметил, что она была спокойна и не казалась испуганной. Мисс Минчин со строгим величественным видом вошла в комнату. «Мне очень жаль, что я принуждена беспокоить вас, мистер Кэррисфорд», вежливо, хотя и довольно сурово, сказала она. «Но я должна объясниться с вами. Я мисс Минчин, содержательница женской школы, и живу рядом с вами». Мистер Кэррисфорд молча смотрел на нее с минуту. «Итак, вы мисс Минчин?» — сказал он. «Да, сэр. Вы пришли как раз вовремя», — продолжал мистер Кэррисфорд. «Мой поверенный мистер Кармикел только что собирался идти к вам». Мистер Кармикел поклонился, а мисс Минчин, взглянув на него, с изумлением посмотрела на мистера Кэррисфорда. «Ваш поверенный?» — спросила она. «Зачем же? Я пришла к вам, потому что это предписывал мой долг. Сейчас только я узнала, что одна из моих воспитанниц, живущая у меня из милости, осмелилась явиться к вам. И я сочла нужным объяснить вам, что это было сделано без моего ведома. Идите сию же минуту домой!» С негодованием сказала она, обратившись к Саре. «Вы будете строго наказаны! Ступайте домой!» Мистер Кэррисфорд притянул Сару поближе к себе и погладил ее руку. «Она не пойдет», — сказал он. Мисс Минчин была так поражена, что едва устояла на ногах. «Не пойдет?» — повторила она. «Да», — сказал мистер Кэррисфорд. «Она не пойдет домой, если вы так называете вашу школу. Теперь ее дом будет у меня». «У вас, сэр?» — с изумлением проговорила мисс Минчин. «У вас?» «Кармикел», — сказал мистер Кэррисфорд, — «будьте добры. Объясните все мисс Минчин и по возможности покороче». Он заставил Сару снова сесть на скамеечку и взял ее руки в свои. Так всегда делал ее папа. Попросив мисс Минчин сесть, мистер Кармикел приступил к объяснению и заговорил спокойным, уверенным тоном человека, основательно знающего дело и убежденного в его законности. Мисс Минчин, как женщина практичная, тоже, к своему величайшему сожалению, убедилась в этом. «Мистер Керрисфорд, сударыня», — сказал мистер Кармикел, «был близким другом покойного капитана Кру. Они являлись партнерами в одном громадном предприятии. Состояние капитана Кру, которое считали погибшим, не только не погибло, но еще увеличилось и находится в настоящее время у мистера Керрисфорда». «Состояние?» — воскликнула мисс Минчин, побледнев. «Состояние Сары?» «Да, состояние Сары», — холодно сказал мистер Кармикел. «Благодаря некоторым обстоятельствам оно значительно увеличилось. Алмазные россыпи вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды». «Алмазные россыпи!» — задыхаясь, проговорила мисс Минчин. «Какая неожиданность! Какой страшный удар! Никогда в жизни не случалось с ней ничего подобного». «Совершенно верно. Алмазные россыпи», — подтвердил мистер Кармикел и прибавил с легкой неделовой усмешкой. «Немногие принцессы обладают таким состоянием, какое будет принадлежать воспитаннице, живущей у вас из милости, мисс Минчин. Мистер Керрисфорд искал ее около 2 лет. Наконец ему удалось найти ее, и она останется у него». Но мисс Минчин не хотела сдаваться и попробовала вернуть то, чего лишилась по своей же вине. «Я приютила Сару после смерти ее отца», — сказала она. «Без меня она умерла бы с голоду на улице». Слова ее возмутили мистера Керрисфорда. «Она умерла бы там с большим комфортом, чем у вас на чердаке», — сказал он. «Капитан Кру оставил ее на моем попечении», — настаивала мисс Минчин. «Она должна вернуться ко мне, чтобы докончить свое образование. Закон будет за меня». «Полноте, полноте, мисс Минчин», — вмешался мистер Кармикел. «Закон никогда не будет на вашей стороне. Но если сама Сара пожелает вернуться к вам, то мистер Керрисфорд, наверное, не будет противиться этому. Все зависит от Сары». «В таком случае я обращусь к Саре», — воскликнула мисс Минчин. «Я, конечно, не баловала вас», — сказала она ей. «Но вы знаете, что ваш папа был очень доволен вашими успехами, и я всегда любила вас». Сара спокойно взглянула на нее. «Неужели, мисс Минчин, я не знала этого?» Мисс Минчин слегка покраснела и выпрямилась. «А вам следовало бы знать», — сказала она. «Впрочем, дети, к сожалению, никогда не понимают своей пользы. Я и Амелия всегда считали вас самой умной и способной из всех наших воспитанниц. Неужели вы поступите против желания вашего покойного папы и не вернетесь со мной домой?» Сара сделала шаг вперед и остановилась, молча глядя на мисс Минчин. Она вспомнила тот день, когда ей объявили, что она осталась одна на свете и некому позаботиться о ней, что у нее нет ни дома, ни близких. Она вспомнила, как сидела по вечерам у себя на чердаке, озябшая и голодная. Сидела одна, если не считать Эмили и Мельхиседека. «Вы знаете, почему я не пойду с вами, мисс Минчин?» — ответила она, пристально глядя на нее. «Вы сами хорошо знаете это». Суровое лицо мисс Минчин вспыхнуло, как огонь. «Не забудьте, что в таком случае вы никогда не увидитесь со своими подругами», — сказала она. «Я позабочусь, чтобы Эрмингард и Лотта...» Мистер Кармикел вежливо, но решительно прервал ее. «Прошу извинения», — сказал он. «Вы ошибаетесь. Сара будет видеться со всеми, с кем пожелает. Родные, подруг, мисс Кру, без сомнения, позволят им навещать ее в доме ее опекуна. Мистер Керрисфорд устроит это». Мисс Минчин пришлось уступить. Другого выхода у нее не было. Она поняла это и встала. Уж лучше бы у Сары был вспыльчивый дядя-холостяк, который мог обидеться за то, что с его племянницей обращались дурно. Да, подруги будут, конечно, приходить к Саре. А если мистер Керрисфорд станет рассказывать их родным, как плохо жилось у нее с Саре, то ей самой грозит много неприятностей. «Вы берете на себя нелегкую задачу, мистер Керрисфорд», сказала мисс Минчин, идя к двери. «Вы сами скоро убедитесь в этом. Сара Кру неправдивая и неблагодарная девочка. Теперь вы, наверное, опять воображаете себя принцессой», обратилась она к ней. Сара опустила глаза и слегка покраснела. Это была ее любимая фантазия, и ей казалось, что чужим, хотя и очень хорошим людям, будет трудно понять ее сразу. «Я старалась держать себя так», — тихо проговорила она, «даже когда зябла и голодала». «Ну, теперь вам уже не придется стараться», — с кислой усмешкой сказала мисс Минчин и вышла из комнаты. Вернувшись домой, мисс Минчин пошла в свою гостиную и послала за мисс Амелией. Она сидела, запершись с ней, довольно долго, и бедной мисс Амелии пришлось вынести в это время много тяжелого. Она несколько раз проливала слезы и терла глаза платком, а одно ее замечание так рассердило мисс Минчин, что она чуть не ударила ее. Но закончилось это таинственное совещание неожиданным образом. «Я не так умна, как ты, сестра», — сказала мисс Амели, «и никогда не решалась вмешиваться в твои распоряжения, боясь рассердить тебя. Но будь я посмелее, это, пожалуй, было бы лучше и для школы, и для нас обеих. Много раз приходило мне в голову, что ты слишком строга с Сарой Кру, и что тебе следовало бы позаботиться о более удобном помещении и более приличном костюме для нее. Я знаю, что она работала слишком много, и знаю, что она голодала». «Как ты смеешь говорить подобные вещи?» — воскликнула мисс Минчин. «Не знаю, как я смею», — ответила мисс Амели. «Но раз уж я начала, то хочу кончить, чтобы после этого не случилось со мною. Сара Кру умная и хорошая девочка. Она отплатила бы тебе за малейшее внимание и заботу, но ты обращалась с ней жестоко. Она была слишком умна для тебя, и потому ты не любила ее. Сара Кру видела нас обеих насквозь. Амелия!» Задыхаясь от гнева, крикнула мисс Минчин. Она с такой злобой глядела на сестру, как будто собиралась дать ей пощечину и сорвать с нее чепец, как не раз проделывала с Бекки. Но мисс Амелия была слишком возбуждена, чтобы думать о последствиях. «Да, видела! Видела!» — крикнула она. «Сара Кру видела нас обеих насквозь. Она знала, что ты злая, жестокая женщина, а я слабохарактерная дура, и понимала, насколько низкие и корыстолюбивы мы обе. Мы ползали перед ней на коленях, когда она была богата, и сделали из нее служанку, когда она потеряла состояние. А сама она держала себя как принцесса, хоть и была нищая. Да, как принцесса! Как принцесса!» И мисс Амелия, истерически захохотав, начала качаться из стороны в сторону и плакать и смеяться в одно и то же время. Мисс Минчин с ужасом глядела на нее. «А теперь ты лишилась своей лучшей воспитанницы!» — дико крикнула мисс Амелия. «Она со своими деньгами поступит в другую школу. И если она станет рассказывать, как дурно обращались с ней у нас, то всех наших воспитанниц возьмут, и мы разоримся. Да и по делам. В особенности стоило бы этого ты, потому что ты бессердечная женщина, Мария Минчин. Ты злая, жестокая, себелюбивая женщина!» И она начала так взвизгивать, кричать и задыхаться, что мисс Минчин принуждена была отпаивать ее водой и давать ей нюхать спирт, оставив безнаказанной ее неслыханную дерзость. С этих пор мисс Минчин стала немножко побаиваться своей сестры. Мисс Амелия казалась глупой, но была, очевидно, не настолько глупа, как казалось, и она могла при случае высказывать истины, которые было очень неприятно выслушивать. Вечером после ужина, когда все воспитанницы сидели, как всегда, около камина в классе, вошла Эрмингарда с письмом в руке. На ее круглом лице было какое-то странное выражение. Видно было, что она очень рада чему-то, но, кажется, еще больше удивлена. «Что случилось?» — закричало сразу несколько голосов. «Не узнала ли ты чего-нибудь о суматохе, которая была у мисс Минчин?» — с любопытством спросила Лавиния. «С мисс Амелией было что-то вроде истерики, и она должна была лечь в постель». «Я только что получила письмо от Сары», — объявила Эрмингарда, протягивая руку с письмом, чтобы показать, какое оно длинное. Она говорила медленно, как будто еще не успела опомниться от изумления. «От Сары?» — воскликнули все. «Где она?» — спросила Джесси. «Рядом с нами, у индийского джентльмена!» — все так же медленно проговорила Эрмингарда. «Где? Где? Ее прогнали! Мисс Минчин знает об этом! Оттого-то и была суматоха! Что она пишет? Рассказывай скорее!» Вопросы так и сыпались со всех сторон, а Лотти заплакала. «Алмазные россыпи были!» — сказала Эрмингарда. «Они были!» И, заметив, что все смотрят на нее с недоумением, широко открыв глаза и разинув рты, прибавила в пояснении. «Они были настоящие! Тут вышла ошибка! Что-то такое случилось? Почему мистер Керрисфорд подумал, что он сам и капитан Кру разорились?» «Кто такой мистер Керрисфорд?» — спросила Джесси. «Индийский джентльмен. Капитан Кру думал тоже и из-за этого умер. А у мистера Керрисфорда случилось воспаление мозга. Он в бреду убежал из дому и чуть не умер. Он не знал, где Сара, и все время искал ее. А в россыпях оказались миллионы миллионов алмазов, и половина их принадлежит Саре. Они принадлежали ей и в то время, как она жила на чердаке, исполняла приказания кухарки, а Мельхиседек был ее единственным другом. Мистер Керрисфорд узнал сегодня, что Сара – дочь его друга, и оставил ее у себя в доме. Она не вернется в школу и будет теперь еще больше, чем прежде, похожа на принцессу. В 150 тысяч раз больше. А сегодня я пойду к ней в гости. Вот!» Даже самой мисс Минчин едва ли удалось бы прекратить поднявшийся затем шум и гам. Она и не пробовала, несмотря на то, что слышала. Мисс Минчин знала, что новость какими-то таинственными путями уже успела проникнуть сквозь стены, и что все воспитанницы и все служанки будут толковать о ней, ложась спать. Девочки, поняв, что в этот вечер можно нарушать безнаказанно все школьные правила, сидели около камина чуть не до полуночи, оживленно болтая и обсуждая во всех подробностях неожиданное событие. Эрмингарде пришлось несколько раз читать вслух полученное письмо, в котором рассказывалась такая же удивительная история, как те, которые придумывала Сара. А то, что действующими лицами в ней была сама Сара и таинственный индийский джентльмен, делало ее еще интереснее. Бекки тоже, узнавшая поразительную новость, ускользнула к себе на чердак раньше обыкновенного. Ей хотелось уйти от служанок и взглянуть в последний раз на волшебную комнату. Не может быть, чтобы все хорошенькие вещи, которые были в ней, оставили мисс Минчин. «Их, наверное, унесут. и чердак станет опять таким же безобразным, как прежде. Несмотря на то, что Бекки была рада за Сару, у нее навернулись слезы на глаза и поднялся какой-то клубок в горле, когда она взошла на лестницу. Не будет ни ужина, ни принцессы, которая сидела каждый вечер у пылающего камина и читала или рассказывала что-нибудь. Сдерживая рыдание, Бекки отворила дверь в комнату Сары и вскрикнула от удивления. На столе горела лампа, камин был затоплен, ужин стоял на столе, а около него стоял Рам-дас и с улыбкой смотрел на изумленное лицо Бекки. «Миссис Саиб позаботилась о вас», — сказал он. «Она рассказала Саибу все. На подносе лежит письмо, которое она написала вам. Из него вы узнаете все, что случилось с ней. Ей не хотелось, чтобы вы легли спать с горем на душе. Саиб зовет вас к себе. Приходите к нему завтра утром. Вы будете горничной миссис Саиб. Ночью я унесу все из этой комнаты». Сказав это, Рам-дас простился с Бекки и проскользнул в окно так ловко и неслышно, что Бекки поняла, как легко ему было приносить вещи в комнату Сары.